Все прошли в кабинет, где из-за стола лучезарно улыбался Дамблдор, взирая на детей поверх очков половинок. Деканы усадили детей на стулья, а сами встали по бокам от стола. «Я рад, что вы все здесь», — директор хлопнул в ладоши. «Не желаете чаю? Может, тыквенного сока? Я думаю, будет лучше, если мы побыстрее с этим закончим», — директор сказал Снейп в своей хладнокровной манере. «Мне еще нужно закончить с зельями, о которых вы просили, а у меня еще полно бумажной работы», — проговорила МакГонагалл. «Пожалуй, вы правы», — примирительно сказал директор. «Тогда не будем терять времени. Мальчики мои, я бы хотел поговорить с вами о произошедшем в большом зале сегодня. Вы привлекли внимание всей школы». «Простите, директор», — сказал Гарри, привлекая внимание всех присутствующих. «Я разозлился и не подумал о своих словах. Мне не стоило взывать к магии, чтобы оградить свое личное пространство от мистера Уизли. Сим, я отменяю магический запрет Роналду Беллиусу Уизли, выдвинутый мной сегодня в большом зале. Магия мне свидетель». Поттер достал палочку и аккуратно взмахнул ей, отчего вокруг Рона на миг проявились голубоватые путы, которые тут же разрушились, и Уизли с облегчением выдохнул, откровенно расслабившись. Видимо, запрет причинял ему сильный дискомфорт, пока он был так близко к Гарри, но так как он был там не по своему желанию, магия не стала карать его в полной мере. Директор удовлетворенно улыбнулся и плавно откинулся на спинку своего трона. «Гарри, я рад, что ты признаешь свои ошибки, но тебе не кажется, что извиняться ты должен не передо мной?» «Вы правы, сэр», — Поттер повернулся к Рону, который облегченно улыбался. «Рональд, я приношу извинения за то, что прибегнул к таким серьезным мерам по отношению к тебе. Воззвав к магии за запретом, я во всеуслышание признал тебя равным себе. Больше такого не повторится, мистер Поттер», — возмущенно ахнула декан Гриффиндора, а уши рыжего залили. «Гарри, мне кажется, ты не так меня понял», — начал было Дамблдор, но Гарри его прервал. «При всем моем уважении к вам, директор, я неоднократно говорил Уизли, что не хочу с ним контактировать и что мне неприятна его компания. Опустим распри о чистоте крови, Рональд не может даже за чистотой своего тела уследить». На этих словах Уизли покраснел, слившись со своей рыжей шевелюрой. «Но конкретно в большом зале сегодня он пытался втянуть меня в свою теорию заговора о том, что темный лорд жив, что ему нужно нечто, что хранится в запретном коридоре под охраной Цербера, и что профессор Снейп пытается это украсть для темного лорда, потому что он – пожиратель смерти». На этих словах Снейп посерел, но больше ничто не выдало того, как он напрягся. «Ах да, и еще что это нечто связано с вами и с Николасом Фламелем. Что вы такое говорите, мистер Поттер?» Возмутилась было МакГонагалл, но Гарри ее перебил, начиная терять терпение. «Это все слова вашего подопечного, профессор, не мои. И я не знаю, правда ли это, но одно я знаю точно, Уизли подбивал меня участвовать с ним в этом нелепом расследовании, потому что я герой и должен бороться против сами знаете кого. Простите, но я этого терпеть больше не мог. Вы хотели разобраться в причинах конфликта, я вам их поведал. Вы хотели, чтобы конфликт был улажен, я снял запрет, и если Рональд все осознал и больше не будет пытаться лезть ко мне, то конфликт улажен». Дамблдор с минуту разглядывал Поттера через свои очки, после чего примирительно поднял руки и отпустил всех, попросив лишь Гарри задержаться на минутку. Когда дверь в кабинет закрылась и они остались наедине, Дамблдор встал и, подойдя к стойке с фениксом, принялся поглаживать птицу. «Скажи мне, Гарри», — голос старика был мягким и дружелюбным, однако Гарри уловил в нем нотки упрека. «Почему ты не даешь шанса мистеру Уизли? Его родители ведь дружили с твоими, и его семья — хорошие люди. Он мне просто не нравится, сэр. С первого дня он добрый мальчик, он невоспитанный, неряшлив, он не желает учиться, и по какой-то причине он одержим тем, чтобы я был его другом и боролся с темным лордом». Гарри держал маску вежливости из последних сил, и та уже трещала по швам. «Темный лорд погиб 10 лет назад. Боюсь, что лорд Волдеморт сумел выжить, Гарри», — с грустью сказал директор, пытаясь скормить Фениксу какую-то сладость. «Кажется, это была лимонная долька в сахаре. Расскажи мне, что ты знаешь о том, что произошло». «Почти ничего, сэр», — вяло ответил Гарри, подмечая, что впервые услышал имя темного лорда. «Темный лорд убил моих родителей, потому что они боролись против него, а потом и пытался убить меня, но погиб сам, а мне остался этот шрам, Гарри ткнул пальцем себе в лоб. Лорд Волдемарт был очень могущественным злым волшебником. Дамблдор оставил попытки накормить своего питомца и сел в кресло, пригласив жестом Гарри присесть напротив. Поттер послушно сел, и директор продолжил. Он пытал людей и убивал без зазрения совести. Он хотел, чтобы в магической Британии были только чистокровные волшебники. Если бы это произошло, волшебники бы просто вымерли, ведь половина волшебников сейчас – это полукровки. Волдемарт видел разницу, которой на самом деле нет, Гарри. Сила волшебника никак не зависит от его происхождения, потому в волшебном мире у каждого, кто владеет магией, должны быть равные возможности, чтобы научиться волшебству. К тому же, Волдемарт был искушен темной магией, которая извратила его, не оставив в нем ничего хорошего. «Сэр, зачем вы мне все это рассказываете? Дело в том, мальчик мой, что Волдемарт никогда не оставлял свои дела незаконченными. Он пытался убить тебя 10 лет назад, и, боюсь, он попытается сделать это снова, ведь теперь весь мир знает тебя, как того, кто его победил». Дамблдор изучающе посмотрел на Поттера, как бы ожидая его реакции. «И это ваша вина, не так ли, директор?» Дамблдор поперхнулся, не ожидав такой реакции от 11-летнего ребенка, но быстро взял себя в руки. «Это ведь вы отправили меня к Дарсли, а значит, вы и рассказали всему миру о том, как погиб темный лорд. Вы сделали меня героем, повесив на меня огромную мишень для него, и если он жив, то он придет за мной». Директор не нашелся, что на это сказать, и Гарри собрался было выходить из кабинета, но в дверях повернулся. «Если то, что сказал Уизли, правда, то вам лучше уничтожить то, что охраняет Цербер». Примечание к части. Глава вышла проходной. «К сожалению, я не могу сказать, когда выйдет следующее. У близкого мне человека рецидив лейкемии, и в России нет подходящего донора костного мозга, так что все мои мысли витают очень далеко от моих работ. Поэтому сильной активности не ждите». Часть 1. Глава 11. Неожиданный подарок. Прошло 2 месяца с тех пор, как Дамблдор вызвал к себе Гарри и Рона, чтобы помирить их. К большому разочарованию Альбуса, мальчик ни в какую не захотел дружить с Уизли, хоть и снял с него магический запрет. Шестому сыну Молли и Артура после этого и прям стало легче жить. Альбус видел через свои очки, как его стягивали магические путы. И когда он только успел стать таким жестоким, директор расхаживал по своему кабинету и прокручивал все, что знал о Гарри и его жизни. В ту самую ночь, когда Волдемарт убил Поттеров, он был там. Гарри был прав, это Альбус сделал его героем и повесил на него мишень, но иначе было никак. Герой магической Британии стал крестражем Волдемарта вовсе не случайно. Глупышка Лили самоотверженно предложила убить ее, лишь бы не убивать ее сына, но Том и не собирался его убивать. Смерть Лили и Джеймса стала жертвой, необходимой, чтобы поместить крестраж в маленького Гарри. Казалось, все шло по плану Великого Светлого. Вот-вот Волдемарт поднимет палочку на малыша и произнесет заветные 2 слова, и магия покарает темного волшебника за покушение на жизнь последнего в роду. Но вопреки планам Дамблдора, Волдемарт убрал палочку и провел пальцами по лбу плачущего Гарри, где теперь красовался шрам в виде руны Саулу, символ победы, как над врагами, так и над собой, и символ защиты. Осознав, что Волдемарт не собирается убивать мальчика, Дамблдор сбросил с себя мантию-невидимку. «Бросай палочку, Том», — ровным бесцветным голосом сказал Альбус. «Профессор Дамблдор», — Волдемарт выпрямился, но не спешил поворачиваться к старику лицом. «Или лучше сказать, директор, надеюсь, вы получили от меня поздравительную открытку. Что ты сделал с мальчиком, Том?» «Я», — Волдемарт усмехнулся и повернулся, с интересом взирая на палочку, направленную на него, «защитил его так, как не смогли вы». «О, не смотрите на меня так», — холодно рассмеялся темный лорд, заметив недоумение на лице бывшего учителя. «Северус рассказал мне о пророчестве, которое вы позволили ему подслушать. Неужели вы думали, что я настолько глуп, что стану убивать последнего в роду?» Дамблдор замешкался. От Волдемарта это не укрылось, и тот искренне рассмеялся. «Так вот оно что, Великий Светлый решил, что лорд Волдемарт не будет в курсе законов магии. Что бы ты ни сделал с мальчиком, Том, люди будут знать его как героя, одолевшего тебя», вернув уверенность, хрипло проговорил Альбус и направил палочку в грудь темного лорда. «Если магии не удалось покарать тебя, это сделаю я, бомбарда». Из палочки вылетели огненные шары, но столкнулись с невидимым щитом, который успел невербально выставить Волдеморт. От взрыва загорелись игрушки, разбросанные по полу, и начался пожар. Крыша опасно затрещала. Вслед за бомбардой полетели режущие и разоружающие, от которых лорд ловко увернулся, закрывая щитом Гарри и бросая в ответ темномагические проклятия. С каждой секундой дом в Годриковой впадине превращался в руины. В конце концов Дамблдор, скрипя сердце, произнес два решающих слова, которые не произносил со времен ссоры между ним и Аберфортом. Авада Кедавра. Зеленый луч ударил в темного лорда, и схватка закончилась. Волдеморт не стал драматично падать или улыбаться напоследок, лишь рассыпался прахом, оставив после себя лишь мантию и палочку. Альбус тяжело вздохнул и подошел к Гарри, который плакал в детской кроватке. Почему Том решил защитить этого ребенка? Пророчество гласило, что один должен будет убить другого. Что он, Альбус Дамблдор, просчитал не так? Ответа на эти вопросы не было. За окном послышался рев мотоцикла, и Дамблдор спешно спрятался под мантией-невидимкой, прихватив с собой палочку Волдеморта. Наверное, именно тогда все пошло не по плану. Неизвестное заклинание, наложенное на Гарри, спутало все карты великому светлому. Мальчик вырос нескромным и тихим, но гордым и озлобленным. Когда Хагрид пришел его забрать в волшебный мир, Гарри не воспринял это как спасение от злых родственников. Он повел себя так, будто ему вернули отобранную корону, принадлежащую ему по праву. Такой человек никак не годился на роль избранного. Но поздно уже раскаиваться. Весь мир знает Гарри Поттера как того, благодаря кому исчез Волдеморт. Того, от кого отскочила непростительная и поразила темного лорда. 10 лет Альбус взращивал эти мысли в умах всех волшебников, и нельзя было вдруг объявить, что Гарри не является избранным. Даже если он не единственный кандидат на эту роль, нужно действовать тоньше, изящнее. Уизли слишком грубо воздействовал на мальчика, отчего тот воспринял все в штыки. Угораздило же его поступить на Слизерин. У Дамблдора не было на этом факультете ни единого рычага давления, не то, что на Гриффиндоре. Даже наличие Северуса не давало ему контроля над змеиным факультетом. Большая часть студентов факультета были из чистокровных семей или же просто были прекрасно осведомлены о законах магии, этикета и вообще полностью оправдывали символ своего факультета – змею. Хотя бы доступ к основному сейфу Поттеров у Гарри будет только через 6 лет, а значит, время еще есть. Дамблдор довольно погладил свою бороду и принялся строчить письмо главному гоблину банка Гринготтс. «Гарри, Гарри!» Поттер обернулся на источник звука и увидел бегущего к нему Драко. За Малфоем бежали запыхавшиеся Крэбб и Гойл, но останавливаться не собирались, выжимая из себя последние силы. Драко тем временем уже добежал до сидевшего на подоконнике Гарри и затараторил: «У меня такие новости, ты не поверишь». Этот олух Уизли был прав. В запретном коридоре действительно есть Цербер, и мы узнали, что он там охраняет. «Не ори», — зашипел на него Поттер и повел в ближайший пустой класс. Когда за Крэббом и Гейлом закрылась дверь, Гарри взмахом палочки накинул чары от подслушивания. «Теперь выкладывай». Дафна сидела в библиотеке, готовилась к эссе у Маккошки и услышала, как за стеллажом Уизли с Гринджер и Лонгботтомом обсуждали, что может объединять Дамблдора и Фламеля. Они выяснили, что Фламель – великий алхимик, которому уже больше 600 лет. «Как такое возможно?» – нахмурил брови Поттер, а на лице Драко загуляла ехидная улыбочка, которая появлялась всегда, когда он знал что-то, чего не знали другие. Фламель – создатель философского камня. И, не понял Гарри, на что Драко хлопнул ладонью себе по лбу. Философский камень превращает любой металл в золото и является главным компонентом эликсира бессмертия. Именно его и пытались украсть из Гринготтса. «Драко, ты здоров?» – обеспокоенно поинтересовался Гарри, тревожно глядя на друга. «Ты перевозбужден. Ты только представь, камень, который превращает что угодно в золото и дает вечную жизнь. И он здесь, в Хогвартсе. Я тебя понял, Драко. Да, это здорово. Но ты не забыл, что его охраняет Цербер. Напомню, это такая огромная трехглавая собака, которая, по макдловским мифам и легендам, охраняет врата ада. Что такое ад?» Поинтересовался Крэбб, наконец отдышавшись. «Место, куда по поверьям макдлов попадают после смерти, если вели себя плохо. Там огонь, котлы и черти с вилами, которые пытают умерших за их грехи. Мы не могли», — проговорил Драко, сев на парту. «К тому же, Гринджер проговорилась, что Цербер засыпает от музыки. Не знаю, все Церберы или конкретно этот, но факт остается фактом. Уизли и остальные знают, как добраться до философского камня и ждут, когда наш декан пойдет за ним якобы для того, чтобы украсть для темного лорда. Мы знаем, что это чушь, отмахнулся Поттер. Но если попытаться понять логику этих троих, если бы профессор хотел украсть камень, то сделал бы это, когда Дамблдора не будет в школе. Значит, ждем того дня, когда Дамблдор отлучится из школы, поджидаем, когда Уизли и компания пойдут в запретный коридор, вырубим их после того, как они усыпят Цербера и забираем камень. Ты мне это хочешь предложить, а ты хочешь, чтобы камень достался Уизли? Чуть не взвыл Драко, отчего Гарри сдался. Ладно, ладно, но нужно быть во всеоружии. Пойдем вчетвером и будем предельно внимательны. Если нам и впрямь удастся завладеть философским камнем, немедленно уходим и никому ни слова об этом. Дни летели один за одним. Прошел апрель, почти закончился май, когда Гарри отметил на завтраке пустующий трон директора в большом зале. Взглянув на Драко, Поттер увидел блеск в глазах и лютую жажду приключений. Вздохнув, Гарри отложил столовые приборы и, выйдя из-за стола, направился к своему декану. Легенда была заготовлена уже давно, Гарри лишь оставалось сыграть свою роль. «Простите, что беспокою, профессор», — сказал Гарри, подойдя к столу преподавателей напротив сидящего с газетой Снейпа. Ужас подземелья отпустил край газеты, показав лицо и вопросительно изогнув бровь в ожидании. «Не подскажете, директор в школе?» Директор отбыл рано утром по делам в Министерство магии. «Мистер Поттер, его не будет пару дней. У вас что-то срочное?» «Нет, сэр», — потупил взгляд Гарри, разглядывая свои ботинки. «Просто родители Драко пригласили меня пожить у них на этих каникулах, а поскольку директор является моим опекуном в магическом мире, мне нужно его разрешение. В таком случае, я сообщу ему о вашей просьбе, когда он вернется. На вашем месте я бы лучше уделил время, чтобы подготовиться к экзаменам». Снейп вернул газету в исходное положение. «То, что я занимаюсь с вами индивидуально, не означает, что на экзамене вас ждут поблажки». «Да, сэр». Гарри вернулся к слизеринскому столу за сумкой и отправился в гостиную. Драко со своей неизменной свитой отправились за ним. Когда компания поднялась в спальню Гарри и Драко, Поттер стоял перед своей кроватью и изучающе смотрел на сверток, лежащий на застеленной постели. «Этого раньше не было», — отметил очевидный Гойл, отчего Драко закатил глаза, но отвесить оплеуху ему не дал Гарри. «Драко, ты знаешь какие-нибудь заклинания для проверки на проклятия и всякие мерзопакостные чары? А моя фамилия Малфой?» — риторически спросил Драко, доставая палочку. «Куэрери причес». Сверток на пару секунд засветился зеленым и все исчезло. Драко пожал плечами и взял свиток в руки. «Мягкий, легкий. Проклятий нет. Открывай». С этими словами он передал сверток Гарри. Поттер вскрыл упаковку и достал оттуда какую-то серебристую мантию. «Мерлинова борода», — прошептал Драко, разинув рот. «Гарри, знаешь, что это?» Гарри покачал головой, и Драко пояснил. «Это мантия-невидимка. Большая редкость. В Британии мастеров, способных сделать подобный артефакт, не было уже пару сотен лет. Тут еще и записка», — проговорил Поттер, доставая лист пергамента из упаковки. «Это принадлежало твоему отцу. Используй ее с умом. Подписи нет. Кто бы ни прислал ее, он знал, что она нам понадобится», — задумчиво проговорил Крэбб. «Подозрительно как-то. Вдруг на ней следящие чары, Драко?» «Понял, Поттер», — Малфой взмахнул палочкой. «Семилитер Куэйрири». По мантии прошла синяя волна, после которой по всей мантии проявилась красная руническая цепочка. Драко задумчиво вгляделся в руны, после чего вновь махнул палочкой. «Фините инкантатим». Рунная цепочка обратилась дымкой, оставив мантию девственно чистой. Теперь никаких чар на ней нет, кроме, собственно, невидимости. «Кто бы ни прислал мне эту мантию, он хотел знать, как я ее использую», — проговорил Гарри сквозь зубы. «И пока я знаю лишь двух людей, кто пытались мной манипулировать, Уизли и Дамблдор. У Рыжего не хватило бы мозгов на это. Значит, выбор невелик». Гарри развернул мантию и накинул себе на плечи. «Простите, ребята, но я пойду за камнем один. Драко, будь добр, отвлеки Уизли, Гринджера и Лонгботтома, чтобы я успел раньше них». «Ты уверен?» — поинтересовался Драко, не шибко пряча свое недовольство. «Один ты можешь не справиться. Как ты собрался обойти Цербера? Мантия хоть и делает тебя невидимым, но не лишает тебя запаха. Этот идиот Хагрид подарил мне на Рождество самодельную флейту». Гарри продемонстрировал грубый инструмент, достав его из сундука. «Заколдую его, благо музыкальные чары мы уже прошли, и они у меня получаются. Главное, отвлеките Уизли и остальных. Я надеюсь, ты не решил прикарманить камень себе в индивидуальное пользование, надменно поинтересовался Драко, скрестив руки на груди. Если я завладею камнем, ты узнаешь об этом первый. Гарри похлопал Малфоя по плечу и скрылся под мантией. Едва он накинул капюшон, как в тот же миг он исчез. Драко лишь вздохнул и повел за собой Крэбба и Гейла на патрулирование входа в коридор. Охота за философским камнем началась. Примечание к части. Выходим на финишную прямую первого курса, дамы и господа. Часть 1, глава 12. Воссоединение семьи. Примечание к части. Уф. Прода. Гарри Поттер встретил мальчика тихий натужный голос в финальной комнате запретного коридора. Источником голоса оказался профессор Квирелл, стоящий лицом ко входу, вернее, лицо у него на затылке, что отражалось в зеркале. «Я надеялся, Дамблдор не втянет тебя в эту игру». Поттер вопросительно изогнул бровь. Конечно, он отметил, что все препятствия, дьявольские силки, цербер, шахматы, зелья и прочее, были препятствия, которые способен пройти первокурсник, который не гонял балду на уроках, но он не ожидал, что его кто-то будет встречать по окончанию этого пути. «Профессор Квирелл, не совсем», — тихо проговорило лицо в зеркале. «Да, Квиринус очень помог мне, позволив поселиться в его теле, однако я, не он. Мы уже встречались, Гарри, 10 лет назад, в доме твоих родителей в Годриковой впадине, Волдеморт», — сухо сказал Поттер, сжимая палочку. «Верно, Гарри», — усмехнулся темный лорд. «Опусти палочку, она тебе не понадобится. Ты убил моих родителей, веришь или нет, я этого не хотел». Лицо в зеркале вытянулось. «Прежде чем я расскажу тебе об этом, поведай мне, что уже тебе успели рассказать о той войне. Ты собрал чистокровные семьи и развязал войну, чтобы маглорожденные перестали уничтожать знания о магии, заклеймив их темными только потому, что сами не могут ими воспользоваться». Гарри фыркнул и сделал пару шагов навстречу, но палочку не опустил. «Дамблдор с тобой воевал, и ты, по какой-то причине, пришел в мой дом, убил моих родителей, что сражались против тебя, и пытался убить меня, но смертельное заклятие отразилось от меня и убило тебя. Так Дамблдор победил, а я стал национальным героем. Все оказалось не так плохо, как я думал», — Волдеморт на миг задумался. «Я действительно собирал вокруг себя чистокровные семьи и их вассалов, потому что нас объединяла одна цель — не дать магии деградировать. Магия не делится на светлую и темную, даже простыми кухонными заклинаниями можно убить, и притом это будет очень жестоко. Но некоторые области магии пугали маглорожденных. Одни требовали жертвоприношений, иногда даже человеческих, некоторые ритуалы были доступны только тем, кто имел род, чего не имели новоявленные волшебники из маглов. Но мы были политической партией, а не солдатами. И не мы начали войну. Так я тебе и поверил. Я не оправдываюсь, Гарри», — прошелестел голос. «Я излагаю факты. Нас вынудили вступить в эту войну, оклеветав перед этим. Не буду врать, после этого мы не только защищались, но и атаковали в ответ. В то время министерство уже было захвачено маглорожденными, потому нас объявили террористами. Больше у нас не было вариантов мирного решения. Пусть так, но это не отменяет того, что ты пришел в наш дом и убил моих родителей», — выкрикнул Гарри, размахивая палочкой. На его глазах выступили слезы. «Столько боли я мог бы избежать, если бы ты их не убил. Мне жаль, Гарри, правда жаль». «Почему?» — с болью в голосе проговорил Поттер. «Почему ты их убил?» «Лили Поттер, твоя мать, была шпионом в моем стане», — проговорил Волдеморт. «Дамблдор заслал ее ко мне, едва она закончила Хогвартс. Она подобралась слишком близко ко мне, несмотря на то, что я знал, на кого она шпионит. И за это ты убил ее», — издевательски пискнул Гарри, как вдруг Волдеморт потерял контроль и заорал, а его лицо исказилось гримасой гнева. «Я любил ее». Повисла тишина. Гарри удивленно посмотрел в лицо темного лорда, который, казалось, осознал, что ляпнул лишнего. Палочка выпала из рук мальчика. «Она исчезла в ноябре 79-го», — нарушил молчание Волдеморт. «Я искал ее, но не нашел, вплоть до злополучного Самайна. Один из моих шпионов стал хранителем тайны, и он смог привести меня к ней домой. Джеймс напал на меня, едва увидев в компании хвоста. Он не оставил мне выбора. А когда я поднялся на второй этаж, Лили пыталась спрятать тебя. Как только я увидел тебя, то сразу понял, что... Я твой сын», — хрипло закончил за него Гарри и осел на пол. «Именно, Гарри, ты бы узнал об этом рано или поздно, например, Когда попытался бы получить доступ к родовому сейфу, темный лорд невесело усмехнулся. Так или иначе, Лили отказалась ко мне возвращаться. Более того, она угрожала мне убить тебя, если я не уйду. Джеймс не знал, чьего сына он растит, но Лили знала, и ей было тяжело скрывать это. Она бы избавилась от тебя сразу же, но Дамблдор запретил. Он считал, что если мой сын будет у него в заложниках, он сможет мной манипулировать. Мне пришлось убить ее, чтобы ты не пострадал. Но как же мой шрам? Я использовал всплеск некротической энергии от смерти Лили, чтобы вложить в тебя частицу себя, ответил голос. Как наследник Слизерина, я практически неуязвим к ядам и простым болезням, владею парсилтангом, змеиным языком и многое другое по мелочи. Но так как ты не введен в род, твои таланты спали. Частица моей души активировала эти таланты, хоть и в более слабой форме. Если бы Дамблдор не убил меня, я бы успел сделать больше. Дамблдор был там, удивился Гарри, уставившись в отражение лица в зеркале. Он прятался под мантией-невидимкой. Той самой, Волдеморт скользнул взглядом по мантии у входа, под которой ты пришел сюда. Подозреваю, он даже не подписался, когда оставил ее на твоей кровати. Уже не важно, проговорил Гарри, поднимаясь с пола и подбирая свою палочку. До меня дошли очень настойчивые слухи, что ты здесь за философским камнем, и Дамблдор отправил сюда детей, которые явно пытались меня притащить с собой, потому что я герой и должен тебя остановить. Это очень похоже на Дамблдора, хохотнул темный лорд. Но ты пришел один, решил захватить камень в личное пользование. Гарри кивнул, и Волдеморт одобрительно улыбнулся. Молодец, но, как ты видишь, я его еще не нашел. Дамблдор засунул его в зеркало и на лишь артефакт, который показывает нам то, чего мы больше всего жаждем, но не дает нам этого. Подозреваю, что зеркало настроено на тебя, директор любит вертеть судьбами, и явно хочет сделать из тебя героя. Попробуй подойти к зеркалу, Гарри. Поттер медленно подошел к зеркальной глади и всмотрелся. Сперва не было ничего, кроме тумана, но вскоре тот расступился, и перед глазами мальчика стоял мужчина в дорогой мантии, что движением руки творил сложнейшие чары, не используя палочку. Мужчина отвлекся от заклинания, взглянул на Гарри своими изумрудными глазами и улыбнулся. Засунув руку в карман брюк, он достал большой красный камень, повертел его в руках и убрал обратно. Карман штанов Гарри резко что-то оттянуло вниз. «Зачем тебе камень?» – поинтересовался Поттер, повернувшись к лицу Волдеморта. «Он позволит изготовить эликсир жизни, с помощью которого я смогу вернуть себе тело. Конечно, я могу вернуть себе тело и без него, но с ним это тело будет более живучим. И ты снова будешь сеять хаос в мире волшебников?» «Я не повторю прошлых ошибок», — усмехнулся Волдеморт. «Сменю имя, создам новую внешность. В Албании мне помогут изменить мой магический отпечаток. Я буду новым человеком, и буду менять мир на более тонком уровне. В конце концов, сейчас главное остановить деградацию магов, а уже потом начинать прогресс. И никаких войн, никаких войн». С минуту они молчали, разглядывая друг друга. «Поклянись», — твердо сказал Гарри. «Поклянись жизнью и магией. Для этого придется назвать свое настоящее имя», начал было упираться лорд, но тут же остановился. «Я произнесу клятву на парсилтанге. Ты поймешь, что я скажу. Но сперва с тебя клятва, что ты никому, ни словом, ни мыслью, ни устно, ни письменно». Гарри влетел в свою гостиную, будучи не в духе. Драко, махнув рукой Крэббу и Гайлу, чтобы оставались на местах, последовал за ним в спальню. Стоило двери в комнату закрыться, Гарри зло выплюнул. Подделка. Наткнувшись на полное непонимание взгляд, он пояснил. Философский камень, который Дамблдор спрятал в запретном коридоре, подделка. Этого следовало ожидать, проговорил Драко, но увидев надвигающегося на него тяжело дышащего Гарри, затараторил. Ну, это же логично, убедить всех, что прячешь нечто важное у себя в школе, но на самом деле это туда не класть. А как ты понял, что это подделка? Волдеморт сказал. Драко подавился воздухом. Когда наследник Малфой соизволил наконец откашляться, Гарри уже успел подостыть. «Скажи, что ты шутишь?» «Он действительно был там». Гарри опустился на свою кровать и рухнул поперек нее. «Пока мы с ним говорили, мы обменялись десятком магических клятв, в том числе о том, что он не солгал о камне, то, что было в запретном коридоре, не философский камень, а простая магическая батарейка, коих в магической Британии тысячи. «Подожди», — задумался Драко. «Для магических клятв нужно назвать свое полное имя. Ты что, знаешь имя Темного Лорда?» «Да, и я дал клятву не разглашать его никаким образом. А еще он мой отец». Тут Драко поперхнулся уже во второй раз. Большой зал был полон радостных студентов. Экзамены были позади. «Хогвартс-экспресс отправляется только завтра». Так что по всему Хогвартсу творился самый настоящий хаос из радостных детей. Лишь небольшая группа первокурсников Слизерина сидели поникшие. Мало того, что камень оказался подделкой, так еще и Снейп несколько минут назад сказал им, что директор просит Гарри зайти к нему после обеда, так что дети вяло ковыряли вилками в картошке по-французски. После похода в запретный коридор Уизли сидел тише травы и не отсвечивал, словно бы выполнил свою миссию по заманиванию Гарри на свидание с темным лордом. Гарри уже не злился на Рыжего, тот явно был тупой марионеткой. Кукловод же сидел на своем троне, смотрел на детей поверх своих очков половинок и усмехался себе в бороду. Поттер просто сделал себе пометку, что если директор привлечет Уизли еще раз, тот просто проклянет Рыжего чем-нибудь заковыристым. Осталось только выучить это что-то. Когда часы пробили 4 часа дня, Гарри уже стоял возле горгульи, что охраняло вход в кабинет директора. В этот раз Снейп не сказал пароль, поэтому мальчик просто стоял у статуи и ждал. Вскоре проход открылся, и Поттер предстал перед очами Санцеликова. «Здравствуй, Гарри», — поприветствовал его Дамблдор и наколдовал 2 кресла у камина, жестом пригласив его сесть в одно из них. «Чаю? Лимонную дольку?» «Нет, спасибо», — сухо ответил мальчик и плюхнулся в кресло. «Вы хотели со мной о чем-то поговорить?» «Сразу к делу», — усмехнулся старик, отпивая чай. «Ну хорошо, я хочу поговорить с тобой о том, что произошло в коридоре на 3-м этаже». «Третий этаж большой, о каком именно коридоре вы говорите, сэр?» Решил играть в несознанку Поттер. «О запретном коридоре, мой мальчик», — Дамблдор взглянул на Гарри поверх очков половинок. «Я знаю, что ты был там недавно. Я не буду тебя ругать. В твоем возрасте любопытство – это нормальное явление. Меня расстраивает, что ты не взял с собой своих друзей, мистера Уизли». «Уизли не мой друг, директор», – отрезал Гарри. «И вы прекрасно это знаете. Я слизеринец, и каждый Уизли знает, что на Слизерине учатся потомки темных магов и будущие слуги темного лорда». «Это не так, мой мальчик», — укоризненно проговорил директор. «Ты ведь тоже учишься на этом факультете, а твои родители были светлыми магами и добрыми людьми. Значит, Лили хотела меня убить, потому что она добрая, или потому что она светлая?» — взъелся Поттер, подавшись вперед. «Так вы еще и Волдеморта записали в добряки и светлые маги? Так отчего же вы тогда войну против него развязали, а?» Взгляд директора вмиг растерял свое тепло и потускнел, а сам Дамблдор вдруг будто постарел лет на 10. «Том говорил с тобой, и он рассказал мне много интересного, что моя мать была вашей шпионкой, что вы заставили ее выдать меня за сына Джеймса, что вы забрали мантию у него и были под ней там и смотрели, как убивают мою семью в надежде, что Волдеморт попытается убить и меня, а когда этого не вышло, вы убили его, оставив меня на попечение у маглов, которые ненавидят магию и все, что с ней связано. Я 10 лет страдал в рабстве из-за вас». Под конец своей речи Гарри уже не мог сдерживать слез. «А своей политикой вы загнали магическое сообщество в глубокую жопу, где Патронус – верх могущества волшебника». «Гарри, молчите, директор». Мальчик сорвался на крик, подскочив на ноги. «Я ненавижу вас, и пусть я не могу доказать вашу вину, я буду ненавидеть вас до последнего вздоха. Вопреки вашей политике сравнять всех с самым слабым маглорожденным, я стану самым могущественным магом, и вы пожалеете, что я в ту ночь вообще остался в живых». С этими словами Гарри вылетел из кабинета, оставив Дамблдора растерянно теребить бороду с чашкой остывшего чая в руке. Примечание к части. Итак, первый год Гарри в Хогвартсе можно считать пройденным. У многих наверняка были подозрения, что все будет идти по канону, но нет. Местами канонные события будут случаться, но они уже не будут затягивать Гарри в оригинальный сюжет. Мальчик больше не будет марионеткой ДДД. Если вам нравится мое творчество и вы хотите меня порадовать или отблагодарить, номер карты Сбера 4274-3000-223-3226-1789. Все поступившие сюда средства пойдут на оплату лечения моей лучшей подруги от лейкемии, ей требуется пересадка костного мозга. Часть 1. Эпилог. Примечание к части. Маленькая одностраничная затравочка на следующую часть. Кто угадает, что ожидает Гарри в следующем году, тот молодец. Ты поступил очень неразумно, Гарри. Люциус Малфой был раздражен, однако ни голос, ни мимика этого не выдавали. Лишь рука, крепко сжимающая набалдашник трости в форме змеиной головы, выдавала истинное расположение духа лорда Малфоя. Теперь из-за твоей импульсивности Дамблдор знает, что ты знаешь правду, а значит, карманный герой из тебя не получится. Виноват, сэр, понурил голову Гарри, сидя в кресле у камина в Малфой Мэноре, поджав под себя ноги. Гарри и Драко рассказали обо всем произошедшем за год Люциусу и Нарциссе, как только аппарировали в Мэнор. Некоторое время Люциус ходил из угла в угол и матерился, как сапожник, а Нарциссу домовик отпаивал успокоительным. Когда страсти поутихли, леди Малфой отправила детей спать, однако Люциус попросил Гарри остаться, несмотря на упрекающий взгляд жены. «Меня поражает то, как ты хладнокровно вел себя в присутствии темного лорда, и как легко ты вышел из себя в кабинете доброго дедушки». Люциус сел в кресло напротив и положил трость себе на колени. «Ты сказал, что темный лорд оставил в тебе частицу себя». «Он так сказал», — пожал плечами Гарри, смотря в тлеющий огонь, мол, чтобы защитить меня. «Что ж, он тебе не солгал», — взгляд Гарри уперся в Малфоя-старшего. «Когда тебя осматривал целитель Смитвик, он сказал, что обнаружил в твоей голове крестраж. Это частица души волшебника, которую он помещает в предмет, чтобы он не мог умереть окончательно», — пояснил Люциус, не дав мальчику спросить. «Отвратительная магия. Да, волшебника нельзя будет окончательно уничтожить, пока существует крестраж, но делать крестраж из живого существа, тем более из человека, это чистое безумие. Хотя, если я правильно понимаю, тебя тоже теперь не просто убить, ведь крестража нельзя уничтожить кроме как ядом Василиска или адским пламенем. Теперь понятно, почему зелья памяти не оказывали негативного эффекта». Люциус умолчал о том, что крестраж может уничтожить сам Создатель, если того захочет, однако смысла в озвучивании этого он не видел. Вальдеморт имел планы на мальчишку, а значит смерть от руки темного лорда ему не грозила. И все же, как Люциус не старался, он не мог понять, зачем Гарри ему нужен. Пророчество, что пересказал Северус, говорило о том, что мальчик, возможно, сможет его одолеть, хоть и имя Гарри там не фигурировало. Под пророчество попадали двое в магической Британии, Невилл Лонгботтом и Поттер. Мальчишку Лонгботтомов нейтрализовала Беллатриса, запытала его родителей до вегетативного состояния, оставив ребенка на попечении бабушки, которая слегка поехала крышей на безопасности единственного наследника и, как показало время, вырастила из него полного тюфика. А вот каким образом крестраж Вальдеморта смог нейтрализовать Гарри как потенциальную угрозу, Люциус и представить не мог. Когда Малфой вышел из своих размышлений, Гарри уже тихо посапывал в кресле, поэтому Люциус не стал его будить и приказал домовику доставить юного Поттера в его постель, после чего направился в свой кабинет и принялся строчить письма своим старым друзьям, Северусу Снейпу и Игорю Каркарову. Примечание к части. «Я вдруг осознал, что в этой части у меня есть пролог, но нет эпилога, поэтому эта глава что-то среднее между эпилогом и разделительной главой между частями. На ум мне приходило слово «интермедия», но в фиках такое использовалось, чтобы описать события от лица других людей, а Google сказал мне, что это вообще какая-то комедийная сценка в пьесе, так что это эпилог первого года обучения. Следующая глава выйдет в ближайшее время, я над ней работаю. С удовольствием прочитаю ваши предположения о том, что ждет Гарри в следующем году. Особо понравившиеся идеи, вероятно, найдут воплощение в следующих главах. Всем чмоки, скоро я вернусь с новой главой. П.С. У меня к вам вопрос. Стоит ли делать телеграм-канал для более удобного общения с вами и уведомления о выходе новых глав? Некоторые авторы так делают, и я подумал, а почему бы и нет, поэтому вас и спрашиваю. Часть 2. Пролог. Что Гарри Поттер знал о Дурмстранге? Практически ничего до разговора с Люциусом. Одна из магических школ наряду с Хогвартсом, Шармбатоном, Махотокара, Уагаду, Кастелабрушу, Ильвермонией и Колдостворцем. Вот собственно и все. Люциус сказал, что дурмстранговцы очень ревностно охраняют тайну расположения своей школы, и даже его старый друг Игорь Каркаров, который уже несколько лет занимает пост директора, смог лишь сказать, что Дурмстранг находится где-то в Северной Скандинавии. Именно в этой таинственной школе Гарри предстоит проучиться свой второй, а в Дурмстранге это будет четвертый, курс, потому что его необдуманный поступок в кабинете Дамблдора поставил под угрозу свою спокойную жизнь. Директор Хогвартса не оставил бы мальчика в покое, учитывая, что 10 лет он вел активную пропаганду о героизме Гарри в обществе магической Британии. Великий Светлый запросто мог бы подчистить память Поттеру, сделав своей марионеткой. Официальная версия о смене учебного заведения была проста как палка. Через попечительский совет была продвинута идея о том, что магическое сообщество Британии закостенело и слишком оторвалось от внешнего мира, как магловского, так и волшебного. Поэтому было выдвинуто предложение отправить на учебу по обмену в другие школы по одному ученику с вторых, третьих и четвертых курсов, первогодок не брали, чтобы свой первый учебный год они познакомились с Хогвартсом, а пятые, шестые и седьмые курсы были отметены из-за предстоящих экзаменов Сов и Жаба. Итого было трое студентов, которые стали участвовать в акции. Гарри со Слизерина, как лучший среди уже второкурсников, отправился в Дурмстранг, Кэти Белл с Гриффиндора отправилась в Шермбатон, а Роджер Дэвис с Коктеврона в Ильвермоне. Дамблдор какое-то время бесился, но сделать ничего не мог. Выбор студентов был объективным. Все трое были лучшими на своих курсах, а потому они лучше всех могли представлять Хогвартс перед иностранными коллегами. Администрации других школ восприняли идею по обмену с энтузиазмом, а потому в Хогвартсе в этом году учились трое новых студентов: Аманда Кристоф из Ильвермони, Элизабет Лоран из Шермбатона и Маркус Хенриксен из Дурмстранга. В целом, все были довольны. За месяц летних каникул, вплоть до своего дня рождения, Гарри корпел над учебниками по норвежскому языку, а, если быть точнее, по букмале. Этот язык считался государственным и им пользовались 90% местных жителей Норвегии. Именно там Гарри встретит Игорь Каркаров в конце августа с делегацией от местного министерства магии, как иностранного гостя, после чего Гарри сможет закупиться всем необходимым для учебы проживания в замке. К середине августа Поттер уже сносно говорил на норвежском и был готов окунуться в чужеродную для него среду. «Я уже подумываю выставить тебе счет, Гарри», — голос лорда Малфоя выдернул Поттера из раздумий. «Твои зелья памяти начинают мне обходиться слишком дорого. Уверен, мой отец оплатит вам все докната, когда придет время», — с улыбкой съязвил мальчик, отчего Люциус вздрогнул. Последнее, чего он хотел, это новой встречи со своим лордом, но Гарри об этом не говорил. Как там тетя Нарцисса? Драко не слишком ее вымотал своими историями о Хогвартсе. Думаю, после вашей истории о полосе препятствий и поддельном философском камне ей уже ничего не страшно. Лорд Малфой улыбнулся и сел в кресло рядом с учебным столом, за которым Гарри постигал азы темных искусств, которые в Дурмстранге изучали с первого курса. Как продвигается учеба? Несмотря на зелья памяти, мне приходится изучать все то, что в Дурмстранге изучали 3 года, нахмурился Поттер. Это не считая 2 комплектов различных дисциплин от каждого из 2 факультетов для парней. Однако кое-что меня волнует, почему эти дисциплины под строгим запретом министерства? Эти ритуалы нельзя применить во вред, и раньше их проводил каждый волшебник. Во многих ритуалах требуется кровь, а иногда и жертвоприношение. И ты прав, раньше эти ритуалы проводил чуть ли каждый волшебник, но с приходом Дамблдора все изменилось. Теперь нельзя поставить ловушку на полтергейста, потому что ритуал требует смерти хомячка, Люциус развел руками. По мнению Великого Светлого, каждая жизнь священна, а убийство раскалывает душу. Впрочем, это не мешает ему спонсировать драконоубийц, чтобы проводить опыты с драконьей кровью, благодаря которым он так прославился. Дальнейший разговор прервал домовик, появившийся в комнате с характерным хлопком, и объявил, что обед готов и стол накрыт. Малфой-старший не стал задерживать Гарри, вернее, он с трудом оторвал мальчишку от книги, чтобы тот поел. Когда Поттер присасывается к новым знаниям, он вечно забывает поесть. «Приветствую в магической Норвегии, мистер Поттер, мистер Малфой». Холодный голос Каркарова встретил Гарри и Люциуса вместе с ледяным пронизывающим ветром на причале. Директор Дурмстранга был одет в пышную белую шубу с гербом школы, наглядно демонстрирующую его статус, а за его спиной были 4 магов в черных утепленных кожаных дублетах и капюшонах с закрытыми лицами. Люциус лишь коротко кивнул на приветствие. «Нам нужно торопиться», — не стал распыляться мужчина и ловко развернулся на каблуках. «Все ученики прошли распределение еще в июле, поэтому мы отправимся к месту распределения, где юный мистер Поттер пройдет испытание». «Испытание, сэр?» — поинтересовался Гарри, едва поспевая за директором. Каркаров неприятно улыбнулся. «Все мальчики, желающие поступить в Дурмстранг, проходят это испытание. Ты войдешь в пещеру без факела, где ты должен будешь преодолеть некоторые препятствия на своем пути. Не бойся», — хохотнул Каркаров, увидев побледневшую физиономию мальчишки. «Жизни мальчика, который выжил, ничего не будет угрожать, нам нет смысла убивать недостойных обучения. В зависимости от того, как ты пройдешь эти испытания, откроется один из двух проходов. Оба прохода ведут в конечную комнату, где мы и будем тебя ждать. Из какого ты прохода выйдешь, на том факультете ты и будешь учиться. Люциус рассказал тебе о них и школьной жизни в целом?» «Да, сэр», — Гарри сглотнул. «В Дурмстранге есть три факультета. Один, Венери, для девушек, где их обучают быть не только достойными женами, но и помощницами и соратницами. Остальные два, для парней. Фламма, факультет боевых магов без страха и упрека, и Гласиас, там воспитывают будущих политиков, интриганов и ученых». «Верно», — кивнул директор, поглаживая свою козлиную бородку с редкой сединой. «А о жизни студентов знаешь что-нибудь?» Поттер мотнул головой. «Конечно, ведь этого я в письме Люциусу не указывал. Наш девиз – никаких слуг. Неважно, мужчина ты или женщина, ты должен уметь заботиться о себе сам. Неважно, что именно – стирка, уборка, готовка, ты должен уметь обеспечивать себя едой, следить за чистотой и опрятностью своей одежды и содержать свое жилье в чистоте и порядке. Помимо этого, мужская часть студентов занимается патрулированием и охраной школы. Кроме первого курса, малыши еще не ориентируются в замке и не привыкли к правилам. Второй курс следит за новичками, помогает им освоиться, а также следит за тем, чтобы студенты всех курсов содержали свои спальные помещения в чистоте и порядке. Третий курс дежурит на стенах днем, четвертый – ночью. Курсы с 5 по 8 патрулируют коридоры днем и ночью в зависимости от выпавшей им смены и следят за дисциплиной студентов. 9 и 10 курсы занимаются помощью по хозяйству, теплицы, магические и обычные животные на территории замка и фермерские поля. 11 курс ходит на охоту днем в леса, их у нас несколько, а 12 курс по ночам контролирует периметр этих лесов и убивает тварей, что привлекает магический источник Дурмстранга. Это понятно? Да, сэр. Ты попадешь на 4 курс, к своим сверстникам. Я уверен, в Хогвартсе образование на должном уровне. Каркаров оскалил свои желтые зубы, так что ты без проблем вольешься в учебный процесс. Я восполнил пробелы книгами из библиотеки Малфой Мэннера, сэр. Тогда тем более, удивился директор, но не подал виду. Ты тоже будешь дежурить по ночам, вместе с остальными четверокурсниками. Никаких поблажек, и от занятий на следующий день тебя это не освобождает. Все понятно? Да, сэр. Отлично. Больше о студенческой жизни расскажут твои будущие сокурсники, тем более, что мы уже пришли. Каркаров остановился перед небольшой полянкой, посреди которой стоял небольшой каменный монолит с высеченными на нем рунами. Это своего рода многоразовый порт-ключ в пещеру. Приложи к нему руку и пошли чуток своей магии, и тебя перенесет в полную темноту. Твоя задача – найти путь и пройти три испытания и выбраться. Никаких подсказок. Мы с Люциусом аппарируем к выходу. Удачи, проговорил Люциус и оперся двумя руками на свою трость. Гарри кивнул, прикоснулся к монолиту, и все завертелось. Темно, воздух тяжелый и затхлый. Гарри судорожно вздохнул и достал палочку. Люмос. На кончике палочки задребезжал шарик света. Лучи осветили влажные каменные стены и единственный естественный проход. Поттер направил палочку вперед и сделал несколько неуверенных шагов. Через пару минут следования по извилистой пещере, мальчик вышел к каменной двери с высеченной на ней надписью на норвежском. «Танцующее слово. Подарок наизнанку. И шествие готово. Начаться с позаранку». «Да что это вообще может быть?» – возмутился Гарри. «Я готовился к магическим проверкам, а тут загадки какие-то». Мальчик уселся у двери и принялся размышлять вслух. «Так, ну, подарок наизнанку, Карадоп. Ерунда какая-то. Наверное, подарок в смысле дар, а наизнанку это будет рад. Какое слово называют танцующим? Вальс? Пусть пока будет вальс. Тогда пока получается вальсрад. И что-то еще. И шествие готово начаться с позаранку? Да ну бред какой-то. А если третьей части слова нет, какие еще есть танцы? Гарри принялся перечислять. Вальс, танго, белый танец. Все не то. И к чему тут это шествие? А почему я вообще решил, что танцующее слово – это название танца? Может, этим словом называют движение, типа па, Глаза мальчика округлились. Точно, парад. Слова засветились синим, и дверь со скрипом отворилась, показав новый извилистый коридор. Поттер подскочил с земли и радостно побежал вперед. В следующей комнате Гарри почувствовал себя неуютно. В помещении царила оглушающая тишина. В нем не было ничего, кроме старого, местами прогнившего сундука, окаймленного железом. Проход за спиной Поттера с грохотом закрылся, разрезая тишину, и сундук затрясся. Спустя бесконечно долгие несколько секунд крышка сундука откинулась. Комната заполнилась плотным туманом и голосами. «Несносный мальчишка, даже моя сестра окончила эту паршивую школу, не то, что ты. Я разочарован в тебе, сын. Ты не стоишь ни кнота, что я потратил на тебя. Я дружил с тобой только потому, что ты был знаменитостью». Обидные слова звучали одно за другим, их становилось все больше, они смешивались в гул, заставляя Гарри отступать, пока он не уперся спиной в холодную гладь камня. Вдруг голоса исчезли, туман растаял, и Поттер сквозь навернувшиеся слезы увидел себя, сидящего у сундука и поджавшего колени к груди. Мальчик был одет в рваные обноски, худ и бледен, кости торчали под его кожей, а у его ног валялась сломанная пополам палочка, признак изгнания из волшебного мира. Мальчик поднял изможденное лицо, и на Гарри посмотрели пустые потухшие бледно-зеленые глаза. «Ты не справился, ты слишком слабый волшебник». Дамблдор решил, что такой слабый маг не может быть героем магической Британии, и поэтому тебя изгнали из волшебного мира и вернули Дарсли. «Ты ничтожество, Гарри, всегда им был и всегда будешь». «Нет», — крикнул Поттер, роняя слезы, — «ты стал никому не нужен. Малфой вышвырнули тебя, как мешок с мусором, потому что ты никчемен и бесполезен. Ты лжешь. Темный лорд отказался от тебя, ведь у такого великого волшебника не мог быть сын-неудачник. Заткнись, Макдл с палочкой, Силенция. Ты даже меня заткнуть не можешь, Экспульса. Даже Уизли справился бы лучше тебя. Авада Кедавра. Непростительное сорвалось с палочки раньше, чем Гарри успел осознать, что за заклинание он произнес. Изумрудный луч прошел сквозь мальчика, и вдруг наваждение спало. Остатки тумана пропали, а рядом с сундуком образовалась маленькая лужица эктоплазмы. «Богарт», — подсказало сознание Гарри. «Привидение, показывающее человеку его самый большой страх. Средства борьбы, заклинание Ридикулус, а также темномагические атакующие заклинания второго класса опасности и выше». За сундуком в стене появилась дверь. Поттер, облегченно вздохнув, вытер пот со лба, наколдовал люмос и нырнул в коридор навстречу третьему испытанию. В финальной комнате был стол с двумя стульями, стоящими друг напротив друга, за одним из которых сидела девушка в старинном платье, сложив руки у себя на коленях. Когда Гарри вошел, она подняла взгляд на мальчика и сдержанно улыбнулась. «Кажется, Дурсмтранг ждет неожиданное пополнение», — мягко проговорила она на норвежском и жестом пригласила Поттера сесть. Когда Гарри уселся, она окинула его оценивающим взглядом. «Ты прошел два испытания из трех. Кажется, директору придется найти нового Богарта к следующему лету. Кто вы, мэм?» Нерида Волчанова, основательница Дурмстранга. Ее лицо приняло скучающий вид. «И нет, я не призрак, как ты бы мог подумать. Когда мое время подошло к концу, я слилась с источником Дурмстранга, чтобы всегда иметь возможность следить за тем, как идут дела в моем институте. Именно я решаю, будет ли ребенок учиться здесь. Значит, вы и есть третье испытание?» Гарри напрягся, отчего девушка усмехнулась. «Мне придется сражаться с вами, а нет», — наигранно возмутилась Нерида, и Гарри выдохнул. «Мало кто способен в столь юном возрасте использовать непростительные. Ты смог, а значит, мне нет нужды испытывать твою решимость в бою. Ты уже показал, что ради своей мечты ты способен, если не на все, то на очень многое. Нет, твое испытание будет иным». Ведьма поднялась и принялась ходить кругами вокруг стола и Поттера. «Ты не смог сохранить хладнокровие перед своими страхами, поэтому путь в Фламма тебе заказан. Значит, нужно испытать в тебе те качества, что так ценится в Гласиасе. Ум, хитрость и изворотливость». «Все верно», — девушка слегка склонила голову, продолжая размеренно шагать. «Я буду задавать тебе вопросы, а ты будешь на них отвечать так, чтобы не солгать мне, но и не сообщить мне ничего. Начнем с простого. Как тебя зовут? Так же, как меня назвали родители. Как назвали тебя родители?» «В честь моего», — Гарри запнулся, а взгляд Нериды сузился. «В честь мужа моей матери». «Как звали мужа твоей матери? Как его назвали его родители? Как его назвали родители?» «Так, как им этого захотелось. Шаги ускорились. «Где ты живешь?» «У друга». «Где живет твой друг?» «Со своими родителями». «Где живут его родители?» «Там, где жили их предки». «Где жили их предки?» «Там, где им хотелось». Звук шагов слился в трель, а силуэт девушки начал размываться. «Почему ты хочешь учиться здесь? А почему здесь хотят обучать учеников?» «Ты пытаешься убежать от прошлого?» К общему напряжению подключилось что-то еще. Мелькающая фигура основательницы начала действовать как гипноз, отчего Гарри начал испытывать легкое головокружение, дезориентацию и, в каком-то смысле, расслабленность. Гарри уже собирался открыть рот, чтобы ответить, как вдруг шрам пронзило болью и наваждение спало. А сюда приходят только те, кто убегают от былого. Бусинка пота скатилась по виску. «Чему ты хочешь здесь научиться? А чему меня здесь могут обучить?» Девушка остановилась прямо напротив Гарри. Ее лицо не выражало никаких эмоций, но в глазах читались интерес и раздражение. Нерида села на свой стул и положила руки на стол, скрестив пальцы. «Ты интересный человек, Гарри Поттер.